закрывая замки, буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что-то там за спиной меня только башка, башка, башка. Мы друг для друга состояние аффекта, внезапный шок, неизлечимая болезнь. Мы так пропахли от любви, как будто дети, что врём себе уже по-взрослому теперь. Мы друг для друга состояние эйфории, с таким диагнозом не ходят по врачам. Я залпом выпью все остатки амнезии, и все равно тебя узнаю по глазам. Мы друг для друга все из судеб выжимаем, чтобы сойти с немой войне лицом к лицу. И гордо маски безразличия срываем, чтобы наставить запятых опять к концу. Мы друг для друга оставляем место в спальне, даже когда устав зовет туда других. Ты до безумия для меня не идеальна, но вся душа о нас исписана одних. Открывая замки, буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что-то там за спиной меня только башка, башка, башка. Мы друг для друга, как тротил огне опасный, неосторожное движение и пожар. И мы пылать в этой любви дотла согласны, вручив права на наши души виражам. Мы друг от друга разбиваться не устанем, войдем в свое бесстрашие, словно как в храм. Не усмирить нас грешным адом, скучным раем, любовь мы тайно отсылаем нашим снам. Мы друг для друга навсегда теперь живое, источник воя даже счастью вопреки. Татуировки на душе в пустом покое, мы сводим, взяв других на медляки. Мы друг для друга ставим маски кислорода и кружим всю эту планету на двоих. Я гордость высажу свою у поворота и припаркую свою жизнь у ног твоих. Открывая замки, буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что-то там за спиной меня только башка, башка, башка. Как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что-то там за спиной меня только башка, башка.